Седона. Полицейский участок. Полицейский участок в Седона ничем не отличался от любого другого полицейского участка в маленьких городках Среднего Запада США. Небольшое двухэтажное здание из белого кирпича. Перед ним короткая стоянка для полицейских машин. Сейчас на ней не было ни одной машины, что вполне объяснимо, учитывая ту ситуацию, в которой оказался город. Скрипучая дверь, конторка, отделяющая помещение для посетителей от места дежурного. Все как всегда. Только вот у дежурного в руках был дробовик Мосберг 590. И когда мы вошли, дуло дробовика бездонным черным тоннелем глянуло нам в лицо. «Спокойно, Смити, свои», — усталым голосом сказал герцог. «Это, кстати, мой помощник, Дерек Смит». Глаза и у шерифа, и у Смита были в красных прожилках. Видимо, здесь не спали уже не первую ночь. «Пойдемте в мой кабинет, шериф, там и поговорим». Сюрприз. Когда мы вошли в кабинет шерифа, там уже сидела девица в сером деловом костюме. Лет 27-28 на вид. Сложено весьма и весьма неплохо. Короткие черные волосы уложены в красивую стрижку. Мой взгляд, натасканный смотреть сначала не на женские прелести, а кое на что другое, моментально определил, что девица носит в подмышечной кобуре небольшой пистолет. Интересно. Интересно. Девица с удивлением уставилась на вошедших за шерифом двух незнакомых ей мужчин со штурмовыми винтовками в руках. «А это еще кто?» Не обращая внимания на девицу, я прошел и занял кресло недалеко от стола шерифа. Брат примостился у самой двери. Оружие из рук никто не выпустил. Я, кажется, спросила, кто это такие? «Невежливая девочка, невежливая. Похожа на испанку, вполне, кстати, ничего выглядит. Но невежливая. Такой командный тон надо долго вырабатывать. Вы бы хоть сами для начала представились, мадам», — тоном скучающего джентльмена заявил я. «Это Энджи Кортес», — сказал шериф, — «из Лос-Анджелеса, агент ФБР. Не дает мне покоя». «Славно», — пробормотал я. «Только ФБР нам здесь не хватало». «Здесь произошло какое-то федеральное преступление, мэм». «В США преступления делятся на федеральные и местные. Соответственно, расследуют их либо ФБР, либо местная полиция. Деление это настолько сложное, что из-за сферы компетенции между федеральными и местными правоохранительными органами постоянно вспыхивают скандалы». Примечание автора. «Вы, кстати, не родственница того самого Кортеса?» «Эрнан Кортес, знаменитый испанский конкистадор, завоевал Мексику». «Это вас не касается, господа», — фыркнула девица. «Представьтесь». «Алекс Маршалл», — усталым голосом сказал я. «Бывший офицер армии США, а это мой брат Питер, доктор медицины». «Очень мило», — тем же тоном сказала Энджи. «И что вам здесь надо?» «Меня пригласил хозяин этого кабинета, местный шериф. Вас же, милая леди, он, судя по всему, не приглашал». «Энджи родом отсюда», — сказал шериф, — «из нашего городка». «Ладно», — решительно сказал я. «Прежде всего, давайте решим, что делать с содержимыми. Иначе, пока мы тут ведем беседы на отвлеченные темы, они могут вырваться и перебить получастка, а потом и полгорода. Я настаиваю на том, чтобы немедленно расстрелять их». И в следующую секунду мне в лицо глянул ствол пистолета «Кахр» калибра 40. «На пол! Медленно положи оружие! Лечь на пол! Стреляю!» «Дура!» Брат пошевелился у двери, Энджи резко развернулась всем корпусом с пистолетом в его сторону, и в следующую секунду я бросился вперед, как камень, выпущенный из пращи. Энджи весила килограммов 55. поэтому в столкновении сотни килограммов тренированных мышц ей пришлось туго. Уже через секунду я силой припечатал ее к стене тесного кабинета, левой рукой перехватил ее запястье и силой ударил об стену. Пистолет с металлическим стуком полетел на пол. Краем глаза я заметил, что брат хоть и сидит, как сидел, но автомат Калашникова лежит у него на коленях, так что держит под прицелом весь кабинет, а палец лежит на спусковом крючке. Но Энджи не сдавалась, прижатая моим телом к стене. Кстати, не сказать, что мне это было неприятно. Она попыталась силой ударить меня коленом в пах. Но я это предвидел и сместился влево, так что удар пришелся мне на бедро. В свою очередь я ободнул ее головой, не со всей силы, конечно, дама все-таки, но все же. Энджи глухо вскрикнула. «Будешь себя хорошо вести?» — прошипел я. «Да пошел ты!» — прошипела она, пытаясь дергаться. «Сильная!» «Как знаешь», — сказал я, еще сильнее вжимая ее в стену. «Ладно, пусти», — придушенно прошипела она. Я отпустил Энджи, отметив, что ей стоило большого труда не упасть на пол. Оглядевшись, пнул ногой по лежащему на полу пистолету, загоняя его в дальний угол. Устало сел в кресло, положив на колени винтовку. «Пригласите полицейских, которые есть в этом здании, шериф. Желательно и мэра, если он еще жив. Мой брат расскажет вам много чего интересного». «Почему мы должны вам верить?» — поинтересовался мэр Сильверштайн, лысоватый толстяк лет 50. «Не хотите — не верьте», — спокойно сказал я. «Это дело ваше. Мне все равно надо ехать. Я заплачу за гостеприимство вашего маленького городка и уеду отсюда. А вы останетесь. Времени у меня мало, господин мэр, но я могу выделить немного времени на то, чтобы подготовить вас к жизни в новом мире. Совсем немного времени, но это даст вам лишний шанс выжить. Итак...» Все молчали. То, что они услышали сейчас, правду о новом мире, было слишком ужасно и просто не укладывалось в голове. Одержимые. Расстрел заболевших на месте. Укрепление города. Баррикады. Это были простые американцы, еще несколько дней назад возившие детей в школу, работавшие на лесопилке, платившие налоги. И вот теперь их окунули в ледяную купель ужаса и звериной жестокости. В кабинете висело тяжелое молчание. «Что мы должны делать, сэр?» — прервал шериф затянувшееся молчание. «Назвав меня сэр, как это было принято в армии, он признал мою роль командира. Идите за мной». Цепочкой мы молча спустились со второго этажа на первый, а потом и в подвал, где были камеры. Как только включился свет, от камер донесся грохот и звериный истошный рев. Я забрал у Смита ружье, слегка сдвинул затвор, чтобы проверить, есть ли патрон в патроннике. Вернул затвор на место. Встал перед оцепеневшими людьми. Сейчас я должен был научить их правилам, которым сам научился пару часов назад. Научить правилам выживания в новом мире. «Слушайте сюда», — уверенным голосом сказал я, хотя на душе было предельно хреново. «Если вы хотите выжить, вы должны запомнить одно простое правило. Это...» Я показал стволом ружья на ближайшую камеру, где бесновался, стараясь вырваться на свободу одержимый, мужчина лет 40 в простой рабочей одежде. «Это не люди. Раньше они были людьми, а теперь не люди. Они больны. И лекарства от этой болезни нет. Если они вырвутся на свободу, они убьют и заразят многих. Поэтому выход один. Заболевших надо расстрелять. Если кто-то заболел и начал бросаться на людей, его надо немедленно расстрелять и сжечь. Иначе заболеете вы все. Каждый из вас. К каждый, у кого есть оружие, должен быть готов к тому, чтобы расстрелять любого заболевшего. Если он окажется рядом с вами и бросится на вас или на окружающих вас здоровых людей. Отец должен быть готовым убить заболевшего сына. Сын — отца. Лица, стоявшие в тесном подвальном помещении людей, были белыми, как мел. «Иначе вы не выживете, мать вашу», — продолжил я. «Стоит только пожалеть кого-то, и скоро все станут такими, как они. Те, кто еще здоров, должны быть готовы защищать свою жизнь с оружием в руках. Поэтому урок первый. Здесь 6 заболевший. Кто-нибудь из вас сомневается в том, что они больны?» Никто не сказал ни слова. Глядя на мечущихся в клетках одержимых, вопросов действительно не возникало. «Поэтому сейчас мы их расстреляем». Я пошел вдоль стены с ружьем на изготовку. В самой дальней клетке сидел мальчик, на вид лет 12. Наверное, несколько дней назад он играл с друзьями на речке, гонял на велосипеде. Но это было в другой жизни и в другом мире. Сейчас же он с ненавистью, налитыми кровью глазами смотрел на меня, пытаясь зубами перегрызть прутья клетки. Даже на расстоянии был слышен скрип зубов по металлу прутьев. Ружье оглушительно бухнуло в тесноте подвала, заряд дроби буквально разорвал грудную клетку одержимого, кровь брызнула на пол. Именно одержимого, ни детей, ни вообще людей здесь в клетках не было. Мальчишка отлетел на середину камеры, но, несмотря на смертельное ранение, попытался встать. Я передернул затвор, дымящаяся гильза с металлическим стуком упала на пол. Я подошел к клетке ближе, просунул ствол ствола через прутья и выстрелил еще раз. Господи, прости нас за то, что мы делаем. Сначала я не понял, откуда раздаются эти утробные звуки. Обернулся. Энджи стояла в углу на коленях, ее буквально выворачивало наизнанку. Белый, как мел, мэр прислонился к стене, чтобы не упасть. «Теперь вы, шериф», — жестко сказал я, протягивая ему ружье. Шериф, стараясь выглядеть невозмутимым, взял ружье, обернулся. Подошел к клетке, в которой сидела женщина лет 30. «Осторожно». Женщина бросилась вперед с противным стуком, ударившись о прутья клетки, зарычала. «Эти звуки, рычание одержимого, часто приходят ко мне во сне». Шериф отшатнулся, ударившись спиной о бетон подвала. «Стреляйте!» — крикнул я. Почти не целясь, шериф выстрелил. Заряд дроби почти оторвал женщине ногу, но она продолжала с рычанием висеть на прутьях клетки, даже не замечая хлещущую и страшной раны на пол кровь. «Еще!» Шериф передернул затвор и выстрелил снова, уже прицельно. На сей раз заряд дроби отбросил женщину на середину камеры, она несколько раз дернулась и замерла в луже крови. «Теперь ты, Смит». Я буквально вырвал ружье из рук шерифа и протянул Смиту. «Нет, сэр», — попятился Смит, наткнувшись спиной на стену. «Я не могу». «Не могу». На него было страшно смотреть. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Причем к обмороку были близки все находящиеся в подвале. Адский запах крови и сгоревшего пороха, залитый кровью подвал, рычание его одержимых. Наверное, страшнее бывает только в аду. «Давай, твою мать!» — заорал я на него, хлестко ударил по щеке, чтобы привести в чувство. «Если не они, то завтра ты или твой ребенок. Давай, мать твою, стреляй!» Смит взял ружье, раз за разом передергивая затвор, выпустил 4 дробовых заряда по камерам, убив одного одержимого, тяжело искалечив другого. Потом, выпустив из рук ружье, тяжело бухнулся на колени и страшно, с надрывом, зарыдал. Мы расстреляли всех. За время, что прошло с того страшного дня в подвале полицейского участка Седона, всем нам пришлось расстрелять немало одержимых. И не только одержимых. Некоторых мы убили в бою. Некоторых расстреливали его так же, как зверей в клетках. Но из всех убитых я помню именно этих. Помню того пацана, лежащего в луже крови на бетонном полу камеры. В кабинет шерифа мы возвращались с трудом, многие еле передвигали ноги, потрясенные до глубины души произошедшим. Шериф поддерживал Энджи, сама найти не могла, несмотря на то, что была офицером ФБР. Вот уж правильно говорят, курица не птица, женщина не офицер. Шериф. А? Спиртное есть? Да. Шериф засуетился, достал из нижнего ящика стола большую бутылку, наполненную коричневым, отдающим дымком, бурбоном, протянул ее мне. Я свернул пробку, сделал глоток прямо из горлышка, передал дальше. Молнией промелькнула мысль, что точно так же мы приходили в себя после зачисток и спецоперации в Ираке. Какие там нах психологи? Какие комнаты психологической разгрузки? Только спиртное помогало хоть немного. Некоторые так и не смогли потом стать нормальными людьми и вписаться в мирную жизнь. Я смог. Или это мне кажется? «Что дальше?» — спросил шериф. «Дальше надо укреплять город». В коридоре раздался топот. Шумом распахнулась дверь, на пороге вырос седой, заросший длинной окладистой бородой мужик лет 60 в грубой джинсовой одежде. В руках у него был охотничий Ремингтон 1187. Полубезумным взглядом оглядел присутствующих, он дико выкрикнул. «Мотоциклисты, рокеры! На северной баррикаде!» Если честно, я даже порадовался. Пока мы бежали к машинам, я подумал, что это лучший способ отвлечься от того, что произошло в подвале. Клин клином вышибают.